Июня 3, 16. Преподобно-мученик Киприан, Нелидов. Преподобно-мученик Киприан, в меру Константин Алексеевич Нелидов, родился 14 июля 1901 года в городе Казани в семье врача, потомственного дворянина Алексея Павловича Нелидова и его супруги Веры Алексеевны. Родители Константина развелись вскоре после рождения сына. Отец переехал в Нижний Новгород и впоследствии, уже в советское время, работал врачом в амбулатории АГПУ, а мать уехала жить в Житомир. Константин воспитывался у бабушки Александры Барсовой, мачехи Веры Алексеевны, которая жила в Нижнем Новгороде. По окончании школы Константин был призван в армию и с 1920 по 1924 год служил в ней рядовым. В 1925 году митрополит Нижегородский Сергий Старгородский постриг его в мантию с именем Киприан и рукоположил в сан иеромонаха. В 1928 году владыка послал его на служение в город Кызыл-Орду. В начале 1932 года митрополит Сергий пригласил иеромонаха Киприана в Москву для работы в канцелярии Священного Синода. В августе отец Киприан переехал в Москву и был назначен настоятелем храма апостола Иоанна Богослова на Тверской улице. Большую часть времени он проводил в канцелярии Синода, а также в храме, а жил в то время в Москве в квартире архитектора Виталия Ивановича Долганова, где жили мать хозяина Елизавета Фотиевна, его сестры Фаина и Валентина и находившийся за штатом епископ Варнава Беляев. 15 марта 1933 года АГПУ арестовала епископа Варнаву и иеромонаха Киприана и сестер Фаину и Валентину Долгановых. В этот же день отец Киприан был допрошен в комендатуре АГПУ на Лубянке. После вопросов о том, кто живет в квартире вместе с ним, кто к ним приходит в гости и о чем велись беседы, отец Киприан сказал: «Во время чаепития были разговоры, делились впечатлениями, где кто жил и какие там условия жизни. На политические темы разговоров не было». На следующий день после допроса он был перевезен в Бутырскую тюрьму. 8 апреля иеромонах Киприан снова был вызван на допрос, и следователь спросил его, признает ли он себя виновным в предъявленном ему обвинении. «В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю», — ответил отец Киприан. 23 апреля следствие было закончено. Арестованных обвинили в создании на квартире Долгановых нелегального монастыря и в том, что они вели отношения с молодежью с просветительскими целями. Вербуемым в монашество внушалась мысль, что при существующей советской власти молодежь развращается, необходимо спасаться от развращения, уходя в монашество для защиты религии, написал следователь. 10 мая 1933 года особое совещание при коллегии АГПУ приговорила епископа Варнаву Беляева и иеромонаха Киприана Нелидова к 3 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь, а Фаину и Валентину Долгановых — к 3 годам ссылки в Северный край. Отец Киприан был отправлен в лагерь на Алтае, где заключенные занимались строительством Бийского тракта. Монахиня Екатерина Чечерина, находившаяся в этом же лагере, вспоминала об отце Киприане. Всегда ровный, светлый, ясный. Сначала определили ему земляные работы, а потом назначили кладовщиком. И тут посыпались беды. За честность, неподкупность, нежелательную для окружающих, его оклеветали и отправили в штрафную командировку к самым отъявленным разбойникам и жуликам в ущелье Каркучи. Более мрачное место трудно представить. Среди горных хребтов бурно бежит речка Катунь, но ее не видно с той площадки, на которой расположился лагерь. Только прачечная и баня стоят на краю реки, но к ним надо добираться узкой и крутой тропкой, почти вертикально сбегающей глубоко вниз, покруче обрыва. Обрыв высокий, а горы так расположены, что солнце видели только те люди, которые уходили на дорожные работы за выступ горы. Сам же лагерь всегда был покрыт тенью от нее. На площадке, лишенной солнечного света, расположились два лагерных отделения. Одно просто конвойное, другое строго конвойное. Последнее было отделено частоколом, окружено вышками со скворечником, солдатом с ружьем. В лагере вместо бараков стояли палатки с двухэтажными нарами, которые обогревались железными печурками. Здесь отцу Киприану многое пришлось претерпеть. Его окружали грубость, распущенность и развращенность. Но он все побеждал своей кротостью. Будучи дневальным в палатке этих разнузданных людей, он им не перечил, не укорял, старался услужить, любил их. И когда вскоре умер в больнице, то один из них вспоминал о нем со слезами. Смерть отца Киприана произвела большое впечатление на заключенных, даже на уголовников, и все горько сожалели о его кончине, так как увидели в нем истинного ученика Христова. Иеромонах Киприан Нелидов скончался 16 июня 1934 года и был погребен в ущелье Каркучи в отдельной могиле. Впоследствии монахиня Екатерина, посетив его могилу, выложила на ней небольшой крест из камней.